Глава 44. Игнат. Захожу в дом, останавливаюсь на пороге и прислушиваюсь. Тишина. Ни музыки, ни работы телевизора. Ничего. Крепче сжимаю пальцами букет из нежно-розовых роз. Прохожу в гостиную, и здесь нет никого. Бросаю цветы на большой обеденный стол. Снимаю кожаные перчатки, стряхиваю с плеч снег. Начало декабря. За панорамными окнами дома медленно пушистыми хлопьями падает снег. Достаю из кармана телефон, бросаю рядом с цветами. Алена так и не ответила. Три дня. Три дня полного игнорирования и незамечания меня абсолютно. Задерживаю взгляд на фотографии в тонкой позолоченной рамке. Наш совместный снимок. Свадебное фото. Первое запечатление нашей семьи. Алена в длинном облегающем белом платье, открытые плечи, спина, волосы волной стекают по обнаженной коже. Где-то там внутри прически прикреплена фата, прозрачная вуаль спадает до самого пола. Она держит меня под руку, смотрит в камеру, игриво улыбается яркими губами, в глазах блеск. А я смотрю на нее. Сейчас и всегда. Везде только она. А стоит закрыть глаза, так вообще эротическо-порнографические картинки мелькают яркими вспышками. Мы поженились через 2 недели после того, как я сбежал из больницы в дом, где жил Покровский, куда приехала ночевать Алена, чтобы отдохнуть после дежурства около моей кровати, после того, как меня подстрелил племянник губернатора несколькими днями ранее. Перед этим, конечно, решили с Маратом пару вопросов с теми, кто меня предал. А еще заставили Франца открыть ювелирный магазин, и я целый час выбирал кольцо для своей женщины. Оно должно было быть особенным, таким, как моя Аленка. Ярким, нежным, немного романтичным, но взбалмошным. С Тихоном разговаривали долго. Алена подслушивала, я чувствовал. А когда беседа дошла до того момента, когда я сказал, что его дочь теперь моя, Покровский не был в восторге. Сжал челюсти до белых желваков. Посмотрел из-под лобья, как на врага, упирая кулаки в стол. «Ты ведь понимаешь, что если с ней что-то случится, я тебя разорву?» «Понимаю, поэтому я не допущу, чтобы что-то с ней случилось. Я ее люблю. Не отпущу. Все по правилам, все по-честному. Предложение руки и сердца, свадьба и долгая счастливая жизнь». «Нет, я не боялся, что мне откажут. Я услышал главное. Что моя девочка любит меня». Тихон тогда повернулся, щелкнув позвонками на шее. Посмотрел еще суровее, но, выпрямив плечи, подошел. Я чувствовала, что футболка опять пропиталась кровью. Повязка не спасала, рана открылась. Да и черт с ней. «Если бы я не видел, как ты голыми руками превратил в кусок мяса того мудака, который украл Аленку, если бы я не видел это собственными глазами, как ты его убивал за нее, то меня бы здесь уже не было, ее бы не было. Но, скорее всего, я могу свою дочь доверить только в твои руки, в те, на которых кровь, так же, как и на моих. Но ты будешь держать крепко, не обидишь, не предашь, я надеюсь. А если я хоть раз услышу от нее жалобу, то извини, Игнат, твоя голова полетит с плеч». «Все правильно», — говорил Покровский. «Я бы также сказал про свою дочь, которую захотел бы у меня увести мужик на целую жизнь старше нее». Алена тогда вышла, пряча улыбку, но в глазах было волнение и тревога. А через минуту, как увидела в моих руках коробочку с кольцом, запрыгнула на шею и поцеловала. А вот сейчас, когда я пришел в собственный дом, меня никто не встретил. Лишь кот сидел на подоконнике кухни и внимательно за мной наблюдал. «Ну, и где твоя хозяйка?» Кот не ответил, лишь мотнул головой в сторону. Я обошел первый этаж. Спрашивать у охраны, где моя жена, не хотел. Всем запрещено, кроме Марата, заходить в дом, когда нет меня. Но у Марата сейчас медовый месяц. Докторша покорила его сердце, и он теперь покоряет ее на заморских берегах. «Алена!» Тишина. «Но моя жена точно дома. В воздухе аромат ее духов». Открыл дверь. Начал спускаться в цокольный этаж. Там располагались бассейн, сауна с душем, бильярдная, небольшая комната отдыха, бар. Я в этом доме все обустраивал под себя, чтобы было комфортно жить и встречать старость. Но сейчас его оккупировала моя молодая жена, и поэтому я даже не помню, когда последний раз играл в бильярд или просто отдыхал. Когда спустился к бассейну, справа от которого располагались полукруглые панорамные окна, на которые тоже нападал снег, но свет все равно проникал внутрь, увидел, как в бирюзовой воде плавает девушка. Остановился. Сердце начало биться чаще. Так всегда, когда я вижу Аленку. Она медленно двигала руками и ногами, а когда я присмотрелся, то решил, что она совсем обнаженная, сразу вспыхнула ревность. Бросил взгляд на камеру по углам потолка, но они были отключены, красный огонек не горел. Значит, она предупредила охрану, чтобы они за ней не наблюдали. Умница. Молодец, девочка. Не надо никому видеть ее. Подошел ближе, остановился у самого края, пряча руки в карманах брюк. «Алена, твой муж вернулся, и причем даже раньше намеченного срока!» Полный игнор. Даже не повернулась в мою сторону, хотя всегда встречала меня очень бурно. В чем же я сейчас накосячил? «Ты так и не будешь со мной разговаривать?» Тишина. Лишь всплеск воды, когда она подплыла к бортику на другой стороне бассейна. Медленно поднялась, цепляясь за поручни. Я задержал взгляд на ее фигуре. Сразу почувствовал возбуждение. Нет, купальник на ней был. Крохотный, белого цвета. Одна ниточка между ягодиц, треугольник прикрывал перед, а два других едва закрывали грудь. Через ткань было видно, как торчат соски. Алена медленно вышла, даже не обращая на меня внимания. Прошла мимо, на ходу развязывая завязки купальника, снимая его и бросая на пол. «Вот же черт! Черт, черт!» Повел подбородком в сторону, пошел за ней, снимая пиджак, бросил его в кресло. Девушка завернула за угол, включила душ, поток дождем обрушился на нее сверху. Потрясающее зрелище! Член моментально стал еще тверже, возбуждение скрутило тугим узлом. Соскучился по своей девочке, сил нет. Алена делала вид, что меня нет рядом. Вела руками по телу, запрокидывала голову. Разулся. Звякнул пряжка ремня. Вытащил полы рубашки, дернул их в разные стороны, вырывая пуговицы. Снял ее, бросил на пол. И, как был в брюках, шагнул под струю воды, прижимая девушку к себе одной рукой за талию, другой хватая за шею. «Ну хорошо. Не хочешь со мной разговаривать? И не надо. Все сделаем без слов». Алена не сопротивляется, когда целую шею, когда трусь возбужденным членом, когда опускаю руку с талии, накрываю промежность, ласкаю половые губы. Моя вредная девочка всю душу мне уже вынула, но в то же время сделала самым счастливым. Чувствую, как Алена тяжело дышит, перемещаю руку с шеи на грудь, сжимая ее. Быстро освобождаю каменный член, приспуская промокшие брюки. Мну ягодицы девушки. Вхожу сразу на всю длину, глубоко. Замираю. Не дышу. Сердце в бешеном ритме заходится в груди. Начинаю двигаться. Алена опирается о кафельную плитку, стонет. Проникаю сильнее и глубже, с каждой секундой увеличивая темп. Не протяну долго. «Саша... Саша, да, да, еще, да, сильнее!» Схватив за бедра, делаю, как просит моя жена. Алена кончает первая, кричит, откидывается на мою грудь. Ее все трясет, сжимает меня внутренними мышцами. Кончаю следом. Член пульсирует, сперма тугими струями вырывается наружу. Прижимаю ее к себе еще некоторое время. Ласкаю живот, грудь, целую плечи. «Если ты не разговариваешь со мной из-за своего препода, которого я недавно присанул, то он получил за дело. Потому что нельзя так открыто флиртовать с чужой женщиной, и тем более женой. Нельзя так на нее смотреть и делать знаки внимания. Его задача преподавать, а не приглашать тебя на свидание». Алена лишь пожимает плечами. «Да, было дело. Она теперь учится в нашем местном университете на психолога. И вот какой-то хмырь начал к ней подкатывать. Оказалось, он преподаватель ее. Пришлось поговорить. И даже, можно сказать, мягко. Но Аленке это не понравилось. Она думает, что я ей не доверяю. Так это я ему не доверяю, как и любому мужику, который находится рядом с ней в радиусе километра. Охрана, конечно, за ней приглядывает как можно незаметнее, чтобы не было потом в доме скандала. Но препод зашел слишком далеко. Девушка разворачивается ко мне, смотрит своими небесно-голубыми глазами, а у меня сердце вновь заходится в бешеном ритме. Облизывает пухлые губы, по лицу стекает вода, волосы мокрые, прилипшие к плечам. Красивая до безумия. «Ты поэтому со мной не разговариваешь?» «Нет, я разговариваю». «Тогда что случилось?» «Тебя долго не было». «Извини, возникли сложности. Но ответить на звонок ты могла?» «Тогда бы проговорилась». «Не понимаю, о чем она». Заминка в несколько секунд. Алена опускает ресницы, на них капли воды. А когда вновь смотрит на меня, внутри что-то вздрагивает. «Я беременна. И я хотела секса». «Да твою же мать! Не верю своим ушам. Повтори». «Секса я...» «Нет, до этого». «Беременна». «И молчала? Когда узнала?» Кривит губы. Паршивка такая, ведь не вчера точно. «Саша...» «Сколько?» «Всего 4 недели. Или 5». «5?» «Ты не рад?» «Я рад. Я безумно рад. Я стою в штанах под душем и хочу одновременно отлупить и расцеловать свою жену. Я очень рад, я счастлив». Целую Аленку. Она отвечает. В груди растекается тепло и счастье. Я могу его чувствовать. «Саша, Саша, я хочу еще. Тебя хочу. И не говорила, потому что ты бы так жестко не трахал меня. А я как ненормальная хочу тебя». «Да моя девочка. Да, будет, как ты хочешь. Я так люблю тебя. Безумно люблю». «И я тебя. Но на Новый год мы все равно поедем в горы, как ты и обещал». «Поедем. Куда угодно поедем. Иди ко мне». Подхватываю под ягодицы, выношу из душевой, несу в комнату отдыха, захватывая с собой полотенце. Продолжу там удовлетворять мою любимую ненасытную девочку. Алена улыбается, целует меня, а я готов умереть от счастья. Мне по всем правилам было «ее нельзя», но теперь она только моя.